Конец первой серии. Постскриптум. Многие мои знакомые, близкие и не очень близкие, коллеги и смежники, актеры, режиссеры, операторы написали книжки. И первое, что я делаю, когда они дарят мне свою книжку, смотрю фотографии, ищу себя. Если не нахожу, пролистываю текст, ищу свою фамилию. Если не нахожу, начинаю читать внимательно. Так, про этого написал, и про этого написал, и про этого. Мог бы и про меня, меня тоже не на помойке нашли. Когда я сам стал писать книжку, то решил не повторять ошибок коллег и написать во всех, с кем работал, с кем дружил, у кого учился. Но быстро понял, что тогда моя книга будет похожа на телефонный справочник большого города. Поэтому те, кто должен был бы быть упомянут в этой книжке, но себя не нашел, не обижайтесь. Это я не по забывчивости. Я упоминаю только тех, кто повстречался по дороге повествования. И еще. Многих уже нет. А мой друг Лёва Оников, опытный тамада, учил, что когда поднимаешь тост за ушедших, стараться перечислить поименно всех нельзя, потому что кого-то можно пропустить, и ему там не нальют. Будет стоять с пустой чашей.